Макс посмотрел на небо, где таяли последние звезды, и выругался. «Ну, конечно, тот этот гад так обрадовался, когда мы про гробницу сказали, и 15 черепов, еще и песенку спел. Выходит, боцман ему намекнул, где деньги». «Какой боцман?» — спросила мышь. «Какие деньги?» — спросила я. Потом мышь сказала: «А, Ленкин ухажер! Там наше золото!» — добавила я. «Пошли!» — кивнул Макс и очень решительно зашагал к пустырю. «Максим, взял бы ты с собой пушку?» — посоветовала сестрица, весело подпрыгивая рядом. «Ведь на опасное дело идем. Есть у тебя какое-нибудь оружие?» «Да я его, гада, голыми руками придушу!» Я покосилась на его руки и, в принципе, с ним согласилась. «Стойте здесь», — сказал он, опустившись на четвереньки, с намерением протиснуться в лаз. «Идем все», — заявила я. «Думаю, до стрельбы дело не дойдет. Если что, скажем, увидели ход открытым и забеспокоились». Максим взял фонарь, но включать его не стал и полез первым. Затем я и Мышильда. Сестрица тюкнулась носом в мои пятки, обутые в кроссовки, и громко сказала: «Ой!» Вопль гулко отозвался в каменном лабиринте, и далее прятаться уже не имело смысла. Поэтому Макс включил фонарь, и мы устремились к гробнице. Из темноты возник череп, но почему-то он лежал у нас под ногами. Потом еще один и еще. Все черепа вдруг переместились на пол. Вскоре причина стала ясна. Крышка гробницы была сдвинута. Мотыль стоял рядом, сунув внутрь свою голову вместе с руками, как видно, прихватывая наше добро. «Мамочки!» — вдруг охнула сестрица, а Макс сказал: «Черт!» Тут и я чертыхнулась. Мы подошли вплотную, а родственник так увлекся, что на нас даже не взглянул. Потом я поняла, что он вовсе не стоит, как казалось вначале, а висит. «Чего это он?» — удивилась я. А Макс опять сказал: «Черт!» и ухватился за мотыля, передав фонарь Мышильде. Тот завалился на сторону, и мы увидели его голову, точнее то, что от него осталось. Кто-то очень сильно ударил его по затылку, и, судя по всему, не один раз. «Монтировка!» — сказала Мышильда недрогнувшим голосом. И точно! Окровавленная монтировка валялась в 5 шагах от нас. Видно, он ее сам и принес, чтоб крышку сдвинуть. А кто-то подошел сзади и треснул его по голове. «Конечно! Мы ж ему про вредителя не рассказывали, и он никого здесь встретить не ожидал». Слово «вредитель» вернуло меня к мыслям о сокровищах. «Что в гробнице?» — спросила я. «Ничего. То есть скелет. Выглядит неважно, и ни одного бриллианта». «Чертов сукин сын!» — рявкнула Мышильда. «Обскакал-таки троюродный». «Ну, это мы еще посмотрим», — прорычала я и кинулась к выходу. «За мной сестрица и Макс с воплями. Кто? Что?» «Ты что, бестолковый какой?» — удивилась Мышильда. «Братец вашего мотыля укокошил и сокровище свистнул». «Почему братец? А кто тут еще шастает? Как увидел золотишко? Подлая душа не стерпела, взял грех на душу». Пока она все так толково объясняла, я выбралась на поверхность, выдернула сестрицу, съездила Максу по носу и нажала на рычаг. Макс остался в подземелье. Слышно было, как он взвыл, а потом нецензурно выразился. «Лиска, надо заявлять, это не старый труп, а новый. Никак нельзя без ментов», — зашипела сестрица. «Заявим», — утешила я, — «только чуть позднее. По справедливости сокровища наши. Не могу я их отдать ни братцу, ни ментам. Я побежала к Иннокентию. Мышильда, конечно, угнаться за мной не могла. И возникла возле крыльца, когда перепуганная хозяйка уже разбудила последнего. И он, на ходу застегивая пуговицы, в туфлях на босу ногу, выскочил из дома, вопя на всю улицу. «Елизавета, ты сведешь меня с ума!» Мы загрузились в мой «Фольксваген», я села за руль, а Иннокентий Палыч рядом приводил себя в порядок. «Тебе нельзя», — сказала я Марье Семеновне. Она сурово кивнула, а я добавила: «Выпусти его из подземелья, вдруг он темноты боится». Она опять кивнула: «Давай», а потом перекрестила меня на дорожку. «Где вредитель живет? Помнишь ту тайную квартиру, о которой ты нам рассказывал?» — спросила я Иннокентия. «Конечно помню», — возмутился он. «Только что за спешка такая? Могли бы утром съездить». «Не могли», — убежденно сказала я. Свой разлюбезный «Фольксваген» я в то раннее утро не жалела и преодолела расстояние до тайной квартиры братца в рекордно короткий срок. «Вот этот дом», — ткнул пальцем Иннокентий, которого тоже разобрала. Он ерзал, целеустремленно смотрел в окно и подгонял меня воплем: «Быстрей!» «Какой подъезд?» «Второй». Я свернула к дому, и в этот момент из второго подъезда выскочил троюродный с объемистой сумкой в руке. Завидя нас, он резко рванул по газону в сторону стоянки, где у него, судя по всему, была машина. Я тоже влетела на газон. Иннокентий Палыч охнул, а я выругалась, забыв про то, что я леди. Шансов уйти убраться не было. Он еще только пытался открыть машину, а я уже затормозила рядом, выскочила из кабины, схватила его за плечо и съездила кулаком в челюсть. Он охнул и стал сползать на землю, а я подхватила сумку, поставила ее на капот и расстегнула молнию. «Что?» — спросил Иннокентий Палыч, вытаращив глаза так, что они буквально вылезли на лоб. «Ничего», — простонала я в ответ. «И точно. Ни одного червонца или хотя бы завалящего бриллианта. Сумка до отказа набита долларами и хотя бы какое колечко на память о прадеде». В этот момент разом произошли две вещи. Троюродный начал подавать признаки жизни, а из-за угла с диким воем выскочили милицейские машины. Первая притормозила, и из нее посыпался народ. Максим впереди всех. В настоящий момент ни с кем из них встречаться мне не хотелось. Я бросилась к «Фольксвагену», оставив сумку на чужом капоте, предварительно еще разок стукнув братца, чтобы он, очухавшись, чего доброго не сбежал. Мышильда не перестает повторять, что милицейские — жуткие неумехи и вороны, а в таких делах я ей доверяю. Иннокентий Палыч занял водительское место, а я еще дверцу не успела захлопнуть, а мы уже неслись вперед, в буквальном смысле не разбирая дороги. Одна милицейская машина осталась возле братца, а вторая предприняла попытку догнать нас. Неудачную. Преследователи были на «Жигулях», а Иннокентий Палыч, что твой гонщик, если, конечно, машина, на которой он выступает, не его личная. «Фольксваген» был моим, и мы ушли. Через несколько минут Иннокентий тормозил возле палисадника. Мышильда кинулась ко мне. «Ну, там только баксы», — сказала я, зная, что наношу сестрице тяжелый удар. Она восприняла его с наследственной стойкостью. Нахмурилась и сурово спросила: «Лиска, ты ведь баксы не свистнула?» «Господь с тобой», — обиделась я. «Я же честная девушка. Бабки-то чужие». «Могла бы и прихватить пачку. От государства не убудет», — совершенно неожиданно встрял Иннокентий Палыч. Я схватилась за сердце, а Мышильда, погрозив ему пальцем, заявила: «Все ваше адвокатское племя такое — лгуны и корыстолюбцы». Тут Мышильда что-то вспомнила и закружилась. вроде как не знала, в какую сторону кинуться. — Лиска, — сказала она досадливо, — сейчас менты понаедут, а у нас вещественные доказательства не на месте. — Чего? — не поняла Накентий. Но Мышильда уже тянула его за рукав к крыльцу, на ходу объясняя: «Сиди в доме, если они приедут, малость их задержи!» Иннокентий пошел в дом, а мы бросились на пустырь, прихватив обычное орудие труда, то есть лопату. Бумажник боцмана в крапиве зарыт, а должен быть в подземном ходе. Если Макс мент, а это и дураку ясно, он знает, что при мумии документов не было. Знает, не знает, а положить надо туда, где взяли. Сокрытие вещественных доказательств. Завелась Мышильда, но я перебила. Да ладно, знаю я, знаю. В общем, мы пакет из земли вырыли и с ним рванули к подземному ходу, открыли дверь и сказали в два голоса: «Ступенька!» Но все равно едва не упали. Мышильда при помощи носового платка извлекла из пакета бумажник.